Блистательная Кордова. Уже почти 500 лет не существует страна Аль-Андалус, название которой переняла историческая область на юге Испании, современная Андалусия. Однако духовное и материальное наследие Аль-Андалусии, андалузские традиции в музыке, эстетике, поэзии, архитектуре и в других сферах современной жизни живы и сегодня, особенно в арабском мире. При исследовании истории государства Аль-Андалус ученых особенно привлекает период его наивысшего расцвета – IX-XI века. В это время страна была единой и могучей, управлялась независимыми эмирами, а потом халифами, которые блеском и роскошью своего двора затмевали правителей Багдада. Центром этой страны в 717 году стал город Кордова, располагавшийся в излучине реки Гвадалквивир, пересекающей Андалузскую равнину с северо-востока на юго-запад, близ южных склонов Сьерра-Морены. История древней Кордовы подобна истории многих других городов Андалусии. Город существовал еще во времена финикийской цивилизации, а в период римского господства он был известен под названием Кордуба. Его жители участвовали в походе Ганнибала на Рим, в войнах Сертория, Помпея, Юлия Цезаря. Здесь родились великие римляне, философ Сенека и поэт Лукиан. И, конечно, все это нашло свое отражение и в традициях городской жизни, и в культуре Кордовы. Когда-то Кордова была большим богатым городом, средоточием мавританской культуры, науки и искусств. По данным средневековых источников, в городе насчитывалось более 113 тысяч домов простолюдинов и более 60 тысяч домов знати. 3711 бань, множество ремесленных мастерских и лавок торговцев. Кордова славилась производством керамики, тончайших изделий из золота, серебра, хрусталя, слоновой кости. Золотых, серебряных и медных денег в Кордове ежегодно чеканилось на сумму до 200 тысяч динаров. Ныне это небольшой провинциальный городок, расположенный среди плодородных полей и садов. Он является одним из самых живописных уголков Испании. Путешественники и туристы, попадающие в Кордову, обязательно взберутся на древние городские стены, пройдут по мосту, построенному арабами из остатков римского моста, посетят мавританский дворец и осмотрят залы с колоннами в знаменитой мечети Аль-Гамы. Во времена вестготов о Кордове было известно мало, так как столицей их был Толедо. Именно в Толедо двинул свои войска арабский полководец Тарик бен Саид, вступивший на испанскую землю в 711 году. Для осады Кордову он оставил лишь небольшой отряд, и комендант города, зная об этом, решил защищать его. Жители сражались отчаянно и самоотверженно, и только предательство одного пастуха, указавшего врагам путь в город, заставило защитников сложить оружие. Однако и после этого комендант Кордовы, запершись со своим гарнизоном в одной из церквей, продолжал сопротивление. Они сдались только тогда, когда завоеватели перекрыли источник, снабжавший их водой. Через 50 лет после взятия города в Кордове утвердился халиф Абдаррахман I из династии Омейядов. Со времени его правления и начались рост и расцвет Кордовы, которая получила во всем мире известность как второй Багдад и обитель науки. Позднее появилось любопытное изречение, подтверждающее славу Кордовы как города ученых и книжников. Великий арабский ученый Ибн Рушд, уроженец Кордовы, писал: «Когда в Севилье умирает ученый и хотят продать его книги, их везут в Кордову. Когда же в Кордове умирает музыкант и хотят продать его инструменты, то их, наоборот, везут в Севилью». Аверойс родился в Кордове в 1126 году. Дед его был великим кади Кордовы, правоведом Маликитом, склонным, судя по некоторым его трудам, к примирению философии с религией. Тот же пост занимал его отец, и, следуя фамильной традиции, Ибн Рушд с ранних лет изучал теологию, юриспруденцию, арабскую литературу. Источники сообщают, что он проявлял особые способности к медицине. Государственная служба, несмотря на свои положительные стороны, отнимала у Аверроэса много времени и отвлекала от осуществления научных замыслов. Однако творческое наследие Ибн Рушда является свидетельством исключительной трудоспособности и разносторонности его научных интересов. Оно включает в себя сочинения по философии, естественным наукам, медицине, юриспруденции и филологии. Временем расцвета науки и культуры в Кордове были IX-X века. Город приобрел такую известность в ученом мире того времени, что его стали называть украшением мира. Тогда в нем проживало 500 тысяч человек, больше, чем в любом другом европейском центре. В Кордове было 70 библиотек, а библиотека Хакема II насчитывала 400 тысяч томов, среди которых находились редчайшие манускрипты. Однако не только правители Кордовы обладали драгоценными книжными собраниями. Например, знаменитым собирателем был судья Кордовы, который так ценил и берег свои книги, что никогда и никому не давал читать их в подлинниках, только в копиях. Практически все население Кордовы было грамотным. Книгами увлекались и собирали их и женщины. Ежегодно в Кордове переписывалось до 18 тысяч книг. Многие знатные люди считали для себя делом чести иметь большие собрания книг и рукописей, для чего содержали целый штат переписчиков. Зная о любви жителей к книгам, а также об известном во всем мире мастерстве кордовских переписчиков, византийские императоры прислали правителю города послание, написанное золотыми буквами на коже голубого цвета. Это послание было вложено в серебряный цилиндр, на крышке которого чеканкой был исполнен портрет императора. В Кордове очень высоко оценили это послание, ведь и сам город славился производством тисненой кожи. Подлинным взлетом блистательной культуры Кордовы стал X век. Эмир Абд-ар-Рахман II, самый могущественный из омейядов, в 929 году объявил себя халифом и стал носить титул повелителя правоверных. В 5 километрах от Кордовы он построил роскошную резиденцию город, изумительный по красоте комплекс дворцов, назвав его в честь своей возлюбленной Захры, Мадинат ас-Захра. Великолепием этого своеобразного Версаля восхищались все видевшие его европейские и арабские путешественники и поэты. Для украшения резиденции из Византии сюда был привезен фонтан, выполненный из зеленого мрамора, с 12 стилизованными фигурами животных из золота и драгоценных камней. Византийский император прислал халифу в подарок 150 мраморных колонн, еще 1003 колонны прислали из Карфагена и Туниса, 19 из Франции, всего же колонн было 40 тысяч. В зале для приемов стояли колонны из слоновой кости и эбенового дерева, а еще в нем был водоем из ртути, отсветы которой рассеивались по всему залу. Халифский замок Каср-аль-Хулафа и дворцовый комплекс Дар-аль-Мулюк были богато декорированы резьбой по дереву и гипсу, позолотой, росписями и скульптурами. У главных ворот резиденции была воздвигнута мраморная статуя Захры. Арабские историки с восторгом замечали, что при взгляде на пейзажное изображение дворца казалось, будто слышно пение птиц, шелест ветра в листве и чувствуется опьяняющий аромат цветов. К сожалению, в настоящее время от всего этого мало что осталось, и о былом великолепии Мадината Захра можно судить лишь по сохранившимся фрагментам и деталям колонн, цоколей и росписей.